Зачем здесь напрасно мимо людей течет вода? — Давай, — согласился Пиюся. — А кто воду будет пить? — Земля летом, — объяснил Дванов. Он решил устроить в долине Балки искусственное орошение, чтобы будущим летом, по мере засухи и надобности, покрывать влагой долину и помогать расти питательным злакам и травам. — Тут огороды будут хороши, — указал Пиюся. — Тут жирные места. Сюда со степей весной чернозем несет, а летом от жары одни трещины и сухие пауки. Через час Дванов и Пиюся принесли лопаты и начали рыть канаву для отвода воды из ручья, чтобы можно было строить плотину на сухом месте. Дождь ничуть не переставал, и трудно было рвать лопатой задернелый промокший покров. — Зато люди будут всегда сыты, — говорил Дванов, с усердием жадности работая лопатой. — Еще бы, — отвечал Пиюся, — жидкость — великое дело. Теперь Дванов перестал бояться за утрату или повреждение главной своей думы о сохранности людей в Чевенгуре. Он нашел вторую, добавочную идею — орошение Балки, чтобы ею отвлекаться и ею помогать целости первой идеи в самом себе. Пока что Дванов еще боялся пользоваться людьми коммунизма. Он хотел жить тише и беречь коммунизм без ущерба в виде его первоначальных людей. В полдень Гопнер добыл огонь водяным насосом. В Чевенгуре раздался гул радости, и Дванов с Пиюсей тоже побежали туда. Чепурный уже успел развести костер и варил на нем котелок супа для Якова Титча, торжествуя от своего занятия и от гордости, что в Чевенгуре на сыром месте пролетарии сумели сделать огонь. Дванов сказал Гопнеру о своем намерении делать оросительную плотину на ручье, дабы лучше росли огороды и злаки. Гопнер на это заметил, что без шпунта не обойтись. Нужно найти в Чевенгуре сухое дерево и начинать делать шпунтовые сваи. И Дванов с Гопнером до вечера искали сухое дерево, пока не дошли до старого буржуазного кладбища, очутившегося уже вне Чевенгура благодаря сплочению города в тесноту от переноски домов на субботниках. На кладбище богатые семейства ставили высокие дубовые кресты по своей усопшей родне. И кресты стояли десятки лет над могилами, как деревянное бессмертие умерших. Эти кресты Гопнер нашел годными для шпунта, если снять с них перекладины и головки Иисуса Христа. Поздно вечером Гопнер, Дванов, Пиюся и еще пятеро прочих взялись корчевать кресты. Позже, покормив Якова Титча, прибыл Чепурный и тоже принялся за корчевку в помощь уже трудившимся для будущей сытости Чевенгура. Неслышным шагом среди звуков труда со степи на кладбище вступили две цыганки. Их никто не заметил, пока они не подошли к Чепурному и не остановились перед ним. Чепурный раскапывал корень креста и вдруг почуял, что чем-то пахнет сырым и теплым духом, который уже давно вынес ветер из Чевенгура. Он перестал рыть и молча притаился. Пусть неизвестное еще чем-нибудь обнаружится, но было тихо и пахло. — Вы чего здесь? — вскочил Чепурный, не разглядев цыганок. — А нас малый встретил да послал, — сказала одна цыганка. — Мы в жены пришли наниматься. — Проша, — вспоминая, улыбнулся Чепурный, — где он есть? — А там, — ответили цыганки. Он нас пощупал от болезни, да и погнал. А мы шли-шли, да и дошли. А вы могилы роете, а невест хороших у вас нету. Чепурный со смущением осмотрел явившихся женщин. Одна была молода и, видимо, молчалива. Ее маленькие черные глаза выражали терпение мучительной жизни. Остальное же лицо было покрыто утомленной жидкой кожей. Эта цыганка имела на теле красноармейскую шинель, а на голове фуражку кавалериста, и ее черные свежие волосы показывали, что она еще молода, и могла бы быть хороша собой,